волжских богатырях из купцов и мужиков, скучный прежде всего, по своему однообразию и гиперболичности. Все эти богачи были совершенно былинны исполины. Чехов почти не слушал, но Горький все говорил и говорил. Нечто подобное Бунин когда-то импровизировал не раз, вот почему сцену эту можно было вообразить без особого труда. Запомнилось первое знакомство и Горькому. Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, а он, Горький, позвал Бунина зайти к нему на Виноградную улицу, где снимал тогда комнату. Показал, неловко улыбаясь счастливой улыбкой, карточку своей жены Кате с толстым живоглазым Максимом на руках. Потом кусок шелка голубенького цвета и сказал: «Это, понимаете, я на кофточку ей купил, подарок везу». Бунин признался потом, что Горький ему дома показался совсем другим, чем на набережной при Чехове. Милый, шутливо ломающийся, скромный до самоуничижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно задушевным волжским говорком с оконем. И еще заметил тогда Бунин, на первый план выступало его необыкновенное обожание культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что впервые говорил в Ялте, потом сотни раз слышал от Горького Бунин. «Понимаете, вы же настоящий писатель, прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат-писатель для нового читателя должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас». Бунин не раз потом спрашивал у него, не игрой ли было это самоуничижение, которая паче гордости. Кажется, сам убедился в горьковской искренности. Можно ли было иначе говорить одно и то же столько лет, да еще со слезами на глазах? Ко времени их первой встречи слава Горького уже шла по всей России. Бунин не раз отмечал, что русская интеллигенция сходила от него с ума, и объяснял, почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности, в ту пору шла еще страстная борьба между народниками и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал челкашей, на которых марксисты в своих революционных надеждах и планах ставили такую крупную ставку. И потому каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. На первом представлении «На дне» Горького вызывали ровно 19 раз, как подсчитал бывший с ним вместе Бунин. Ревновал? Наверное. В начале апреля 1917 года они расстались навсегда. В день отъезда Бунина из Петрограда Горький как раз устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с призывом о создании Академии свободных наук. Потащил туда Бунина и Шаляпина. Выйдя на сцену, Горький сообщил: «Товарищи, среди нас такие-то». Собрание очень бурно приветствовало гостей, хотя составом его Бунин не очень был удовлетворен. Матросы, солдаты, потом все трое, еще и Александр Николаевич Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского. Когда Бунин уходил, Горький вышел за ним в коридор, обнял его и крепко поцеловал. Прежде чем покинуть Россию, Иван Алексеевич прожил какое-то время в разоренной революции в Москве, затем в Одессе, переходившей из рук в руки. Но тогда они уже были по разные стороны. А накануне бунинского отъезда в Одессу, как раз вскоре после взятия власти большевиками, Горький приехал в Москву, остановился у Екатерины Павловны, Она тут же позвонила Ивану Алексеевичу, сказала,